Глава 19. Сделка. Ведя боцмана в кают-компанию, стража удалилась. «Вы хотели переговорить со мной, Айртон?» — обратился к нему Гленнерван. «Да, сэр», — ответил боцман. «Со мною одним?» «Да, но мне кажется, что если бы при нашем разговоре присутствовали майор Макнапс и господин Паганель, то это было бы лучше». «Лучше для кого?» «Для меня». Айртон говорил очень спокойно. Гленнерван пристально посмотрел на него. Затем он послал сказать Макнапсу и Паганелю, что он просит их прийти в кают-компанию. Они тотчас явились на его приглашение. Как только оба его друга уселись у стола, Гленнерван сказал боцману: «Мы вас слушаем». Айртон несколько минут собирался с мыслями, потом сказал: «Сэр, когда два человека заключают между собой контракт или сделку, то при этом обычно присутствуют свидетели. Вот почему я и просил, чтобы здесь были мистер Паганель и майор Макнапс, ибо, собственно говоря, я хочу предложить вам сделку». Гленнерван, привыкший к обращению Айртона, даже не поморщился, хотя иметь какие-либо дела с этим человеком казалось ему более чем странным. «Что же это за сделка?» – спросил он. «Вот она», — ответил Айртон. «Вы хотите узнать от меня некоторые полезные для вас сведения, а я хочу получить от вас кое-какие выгоды, для меня драгоценные. Словом, сэр, я там, если и мне дадут. Подходит вам это или нет?» «А что это за сведения?» — с живостью спросил Паганель. «Нет», — остановил его Гленнерван. «Что это за выгоды?» Айртон кивнул головой в знак того, что он понял мысль Гленнервана. «Вот», — сказал он, — «те выгоды, которые я хочу от вас получить. Скажите, сэр, вы все еще имеете намерение передать меня английским властям?» «Да, Айртон, и это будет только справедливо». «Не оспариваю», — спокойно отозвался боцман. «Итак, вы не согласились бы вернуть мне свободу?» Гленнерван с минуту колебался. Нелегко было ответить на этот столь отчетливо поставленный вопрос, ведь от его ответа, быть может, зависела судьба Гарри Гранта. Однако чувство долга взяло верх, и он сказал: «Нет, Айртон, я не могу вернуть вам свободу». «Я не прошу ее», — гордо ответил боцман. «Так что же вам нужно?» «Нечто среднее между ожидающей меня виселицей и той свободой, которую вы, сэр, дать мне не можете». «И это?» «Я прошу высадить меня на одном из пустынных островов Тихого океана, оставив мне при этом предметы первой необходимости. Там уж я выпутаюсь, как сумею, а найдется свободное время, так и, как знать, может быть, и раскаюсь». Гленнерван, неподготовленный к такому предложению, поглядел на своих друзей. Те не проронили ни слова. Подумав несколько минут, Гленнерван сказал боцману: «А если я пообещаю вам сделать то, о чем вы попросите, Айртон, вы сообщите мне обо всем, что меня интересует?» «Да, сэр. То есть все, что я знаю о капитане Гранте и о судьбе Британии». «Всю правду?» «Всю. Но кто же поручится мне?» «О, я вижу, что вас беспокоит, сэр. Вам придется положиться на мое слово, слово злодея». «Это верно, но что поделаешь, такое уж создалось положение. Тут приходится или согласиться, или отказаться». «Я положусь на ваше слово, Айртон», — просто сказал Гленнерван. «И вы не ошибетесь, сэр. А если даже я обману вас, то вы всегда будете иметь возможность отомстить мне». «Какая же это возможность?» «Ха, вернуться на мой остров и снова захватить меня, ведь убежать оттуда я не смогу». У Айртона находился ответ на все. Он сам шел навстречу затруднениям. Он сам приводил против себя неопровержимые доводы. Было ясно, что он относится к предлагаемой им сделке с подчеркнутой добросовестностью. Невозможно было проявить большее доверие к своему собеседнику. И, однако, он сумел пойти еще дальше по этому пути бескорыстия. «Мистер Гленнерван, и вы, господа», — добавил он, — «мне хочется убедить вас в том, что я играю в открытую. Я не стремлюсь ввести вас в заблуждение, и сейчас представляю вам новые доказательства своей искренности в этом деле. Я откровенен потому, что верю в вашу честность». «Говорите, Айртон», — ответил Гленнерван. У меня ведь еще нет вашего согласия на мое предложение. И тем не менее, я не колеблясь говорю вам, что знаю о Гарри Гранте немного». «Немного», — воскликнул Гленнерван. «Да, сэр, те подробности, какие я в состоянии сообщить вам, касаются меня лично, и они вряд ли помогут вам снова напасть на утерянный вами след». Сильнейшее разочарование отразилось на лицах Гленнервана и майора. Они были уверены, что боцман владеет важной тайной, а тот вдруг признается, что те сведения, которые он может сообщить, вероятно, окажутся для них бесполезными. Один Паганель оставался невозмутимо спокоен. Как бы то ни было, это признание Айртона без всяких гарантий, отдававшего свою судьбу в руки Гленнервана, тронуло его собеседников. Особенное впечатление на них произвела последняя фраза боцмана. «Итак, сэр, я предупредил вас. Сделка эта будет менее выгодна для вас, чем для меня». «Это не важно», — ответил Гленнерван. «Я согласен на ваше предложение, Айртон. Даю вам слово, что высажу вас на одном из островов Тихого океана». «Хорошо», — промолвил боцман. Был ли доволен решением Гленнервана этот странный человек? Можно было бы усомниться в этом, ибо на его бесстрастном лице не отразилось ни малейшего волнения. Казалось, что он ведет переговоры не о себе, а о ком-то другом. «Я готов отвечать», — сказал он. «Мы не станем задавать вам вопросы», — возразил Гленнерван. «Расскажите нам сами, Айртон, все, что вы знаете, и прежде всего сообщите нам, кто вы такой». «Господа», — начал Айртон, — «я действительно Том Айртон, боцман Британии. 12 марта 1861 года я покинул Глазго на корабле Гарри Гранта. В течение 14 месяцев мы вместе с ним бороздили волны Тихого океана в поисках места, удобного для основания шотландской колонии. Гарри Грант был человек, рожденный для великих дел, но у нас с ним часто происходили серьезные столкновения. Его характер был не по мне. Я не умею беспрекословно подчиняться. А когда Гарри Грант принимал какое-нибудь решение, кончено. Никакое противодействие не было возможно. Этот человек твердый, как железо. И в отношении себя, и в отношении других. Я все же осмелился восстать против него. Я попытался поднять мятеж среди команды и захватить корабль в свои руки. Был ли я прав или виноват, это не важно. Как бы то ни было, Гарри Грант без колебаний высадил меня 8 апреля 1862 года на западном побережье Австралии. «Австралии?» — повторил майор, прерывая рассказ Айртона. «Значит, вы покинули Британию до ее стоянки в Кальяо, откуда были получены последние сведения о ней?» «Да», — ответил боцман. «Пока я находился на борту Британии, она ни разу не заходила в Кальяо. И если я упоминал вам на ферме Пади Омура о Кальяо, то только потому, что я узнал из вашего рассказа, что Британия туда заходила». «Продолжайте, Айртон», — сказал Гленнерван. «Итак, я очутился один на почти пустынном берегу, но всего в 20 милях от Пердской исправительной тюрьмы. Бродя по побережью, я встретил шайку только что бежавших каторжников и присоединился к ним. Вы разрешите мне не рассказывать вам о моей жизни в течение 2,5 лет? Скажу только, что я под именем Бена Джойса стал главарем шайки беглых каторжников. В сентябре 1864 года я явился на ирландскую ферму и поступил туда батраком под моим настоящим именем Айртона. Я ждал на этой ферме подходящего случая, чтобы захватить какое-либо судно. Это было моей заветной мечтой. 2 месяца спустя появился Дункан. Когда вы были на ферме, вы рассказали всю историю капитана Гранта. Тут я узнал о том, что мне было неизвестно. О стоянке Британии в порту Кальяо, о том, что последние известия об этом судне относились к июню 1862 года. Это было через 2 месяца после моей высадки. Узнал я также историю с документом, где говорилось о гибели судна на 37-й параллели. Узнал, наконец, и те веские основания, какие имелись у вас, чтобы искать Гарри Гранта на австралийском материке. Я не колебался. Я решил завладеть Дунканом, этим чудесным судном, способным опередить быстроходнейшие суда британского флота. Но Дункан был серьезно поврежден. Он нуждался в ремонте. поэтому я дал ему уйти в Мельбурн, а сам, сказав, как это и было на самом деле, что я боцман Британии, предложил провести вас в качестве проводника к вымышленному мной месту крушения судна капитана Гранта у восточного побережья Австралии. А таким-то образом я направил вашу экспедицию через провинцию Виктория. Шайка моя то следовала за нами, то двигалась впереди нас. Мои молодцы совершили у Камденского моста бесполезное преступление. Бесполезное, потому что, как только Дункан подошел бы к восточному берегу, он неминуемо попал бы в мои руки. А с такой яхтой я стал бы хозяином океана. Итак, не вызвав ни в ком из вас недоверия, я довел ваш отряд до реки Сноу. Быки и лошади пали один за другим, отравленные гастролобиумом. Я завел Коломагу в топе Сноу по моему настоянию. Но остальное вам известно, и вы можете быть уверены, что если бы не рассеянность господина Паганеля, я теперь командовал бы Дунканом. Такова моя история, господа. К несчастью, мои разоблачения не могут навести вас на след Гарри Гранта. Как видите, сделка со мной была для вас маловыгодна. Боцман умолк, скрестив по своему обыкновению руки, и стал ждать. Гленарван и его друзья молчали. Они чувствовали, что все в рассказе этого странного злодея было правдой. Дункан не был захвачен им только по независевшим от него причинам. Его сообщники собрались у берегов бухты Туфольд, доказательством чего могла служить куртка каторжника, найденная Гленарваном. Здесь они, согласно приказу своего атамана, стали поджидать яхту. А в конце концов, когда им надоело ждать, они, без сомнения, снова занялись грабежами и поджогами в селениях Нового Южного Уэльса. Первым возобновил допрос боцмана майор. Ему хотелось выяснить некоторые даты, касавшиеся Британии. «Итак», — спросил он, — «вы были высажены на западном побережье Австралии 8 апреля 1862 года?» «Точно так». «А не знаете ли вы, каковы были в это время планы Гарри Гранта?» «Довольно смутно. Все же сообщите нам, что вы знаете. Самый незначительный факт может навести нас на верный путь». «Вот все, что я могу сообщить вам», — ответил боцман. «Капитан Грант собирался побывать в Новой Зеландии. Во время моего пребывания на борту Британии это его намерение выполнено не было». Таким образом, не исключена возможность, что капитан Грант, выйдя из Кальяо, направился в Новую Зеландию. Это согласовывалось бы со временем крушения судна, указанным в документе 27 июня 1862 года. «Ясно», — сказал Паганель. «Однако в тех обрывках слов, которые уцелели в документе, ничто не может относиться к Новой Зеландии», — возразил Гленарван. «На это уж я не могу вам ответить», — сказал боцман. «Хорошо, Айртон», — промолвил Гленарван. «Вы сдержали свое слово. Я сдержу свое. Обсудим вопрос о том, на каком из островов Тихого океана будете вы высажены». «О, это мне все равно», — заявил Айртон. «Вступайте в свою каюту и ждите там нашего решения», — сказал Гленарван. Боцман удалился в сопровождении двух стороживших его матросов. «Этот негодяй мог бы быть настоящим человеком», — промолвил майор. «Да», — согласился Гленарван, — «этот человек умный, с сильным характером. И надо же было, чтобы его способности направились на зло. А Гарри Грант? Боюсь, что найти его невозможно. Бедные дети. Кто бы сказал им, где их отец?» «Я могу», — отозвался Паганель. «Да», — читатель заметил, что географ, обычно такой словоохотливый, такой нетерпеливый, почти не проронил ни слова за все время допроса. Он молча слушал, но произнесенная им только что короткая фраза стоила многих. Гленарван встрепенулся. «Вы, Паганель, вы знаете, где капитан Грант?» — воскликнул он. «Да, насколько это, конечно, возможно», — ответил географ. «И как же вы это узнали?» «Все из того же документа». «А...» — протянул майор тоном полнейшего недоверия. «Сначала выслушайте, Макнапс, а потом уж пожимайте плечами», — заметил географ. «Я молчал до тех пор, зная, что вы мне все равно не поверите. Да и к чему было говорить, если же сейчас я все же решаюсь на это, то лишь только потому, что слова Айртона подтвердили мои предположения». «И вы думаете, что в Новой Зеландии?» — начал Гленнерван. «Выслушайте меня, а потом судите сами», — отвечал Паганель. «Сделанная мною в письме ошибка, которая спасла нас, была не случайна, а имела основание. В то время, как я писал под диктовку Гленнервана это письмо, слово «Зеландия» не давало мне покоя. И вот почему. Помните, как мы все ехали в Колымаге, и Макнапс рассказывал миссис Гленнерван о каторжниках, о крушении у Камденского моста? При этом он дал ей номер австралийской и новозеландской газеты, где описывалась эта катастрофа. В то время, когда я писал письмо, газета эта валялась на полу. Она была сложена так, что из названия ее виднелось всего два слога — «Ландия». И вдруг меня осенила мысль, что «Ландия» документа является частью слова «Зеландия». «Что такое?» — вырвалось у Гленнервана. «Да!» — продолжал Паганель голосом, в котором чувствовалась глубочайшая уверенность. «Это толкование до сих пор не приходило мне в голову. И знаете почему? Да потому что я, естественно, изучал главным образом французский экземпляр документа, более полный, чем другие. А как раз в нем-то этого важного слова и нет». «Ой-ой, какой вы, однако, фантазер, Паганель!» — промолвил Макнапс. «И как легко вы забываете свои предшествующие выводы!» «Пожалуйста, майор, я готов отвечать на ваши вопросы. Тогда скажите мне, какое значение может иметь слово «аустрал»?» «То же, какое имело и раньше, только оно обозначает южные страны». «Хорошо, а обрывок слова «инди», который первоначально истолковывался как «индейцы», а затем как «туземцы», теперь, как вы его понимаете?» «Третье и последнее его толкование таково. Он является началом слова «индидженс» — «нужда». «А континент? Означает ли по-прежнему континент?» — воскликнул Макнапс. «Нет, конечно, раз Новая Зеландия — это только остров». «Тогда как же?» — просил Гленнерван. «Дорогой сэр, я сейчас прочту вам документ в новом, третьем толковании, и вы сами увидите. Но раньше буду просить вас о двух вещах. Во-первых, забудьте, насколько возможно, прежние толкования, и отбросьте предвзятые мнения. Во-вторых, имейте в виду, некоторые места вам покажутся натянутыми, и возможно, что я их толкую неудачно. Таково, например, слово «эджония», которое я, однако, никак не могу истолковать иначе. Но все эти места совершенно не важны. К тому же, мое толкование основывается на французском экземпляре документа, а он, не забывайте этого, написан англичанином, которому могли быть неизвестны некоторые особенности чужого языка. А теперь, после этого объяснения, я начинаю». И Паганель медленно и внятно прочел следующее. «27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго после долгой агонии потерпело крушение в южных морях у берегов Новой Зеландии, по-английски «Зеланд». Двум матросам и капитану Гранту удалось выбраться на берег, а здесь, терпя постоянные жестокие лишения, они бросили этот документ под такой-то долготой и 37 градусом 11 минутами широты. Придите им на помощь». Паганель умолк. Его толкование документа было допустимо. Но именно потому, что оно оказалось таким же правдоподобным, как и прежние толкования, оно также могло быть ошибочным. Вот почему ни Гленнерван, ни майор не стали его оспаривать. Однако, раз следы Британии не были найдены ни у берегов Патагонии, ни у берегов Австралии, там, где проходит 37-я параллель, то, конечно, есть шансы найти их в Новой Зеландии. Это последнее замечание географа произвело сильное впечатление на его друзей. «Скажите, Паганель», — обратился к нему Гленнерван, «почему же вы около двух месяцев держали в тайне это новое толкование?» «Потому что я не хотел понапрасну вас обнадеживать. К тому же мы ведь все равно направлялись в Окленд, лежащий именно на той широте, которая была указана в документе. Ну а потом, когда мы отклонились от этого пути, почему же вы тогда ничего не сказали?» «По той причине, что толкование мое, как бы верно оно ни было, все равно не могло помочь спасти капитана Гранта». «Почему вы так думаете?» «Да потому что, если с тех пор прошло целых два года и капитан не появился, то это значит, что он пал жертвой либо крушения, либо новозеландцев». «Итак, ваше мнение?» — спросил Гленнерван. «Мое мнение таково, что, быть может, и удастся найти какие-либо останки Британии, но потерпевшие на ней крушение люди безвозвратно погибли». «Ни слова об этом, друзья мои», — сказал Гленнерван. «Предоставьте мне выбрать подходящий момент, чтобы сообщить эту печальную новость детям капитана Гранта».